Александр Герда. Черный маг императора. Том 1. Текст читает Александр Башков. Глава 1. Я еще раз попытался открыть глаза, но снова ничего не вышло. Вот же долбаные психи. Похоже, они лишили меня их. Зараза. Как же больно. Выходит, на этот раз этим ублюдкам удалось достать меня. Кто бы мог подумать, что мои братья и сестры в итоге все-таки смогут договориться между собой. Послали же боги родственничков. Хотя какие это родственники? Убить собственного брата только из-за того, что у него особый дар? Твари. По крайней мере, эту битву мир запомнит надолго. Жаль только, что она стала для меня последней. «Что скажешь, выродок? Каково умирать?» Это мой старший брат говорит. Жаль, что я не успел прикончить этого подонка. «Да он всегда был другим», — говорит еще один мой братишка. «Надо же! А ведь еще немного, и мог бы стать главой нашей семьи. Можешь себе представить, чтобы во главе семьи Мор стал некромант?» «Ему почти удалось», — опять услышал я голос старшего брата. «Может быть, проткнем его еще пару раз? Все-таки с его даром». «Наставь его, пусть подыхает». А вот это уже голос любимой сестренки. Редкая сучка. «С такими ранами он точно не выживет. Предлагаю вернуться в город и отпраздновать нашу победу». На этот раз наши желания совпали. Я тоже хочу, чтобы они убрались отсюда и дали мне спокойно умереть в одиночестве. Больше ничего не желаю слышать. Разве что проклясть их на прощание. Я чувствую, что мой рот полон крови, но вот не могу сказать ни единого слова. Надо же, как они меня искромсали. Судя по удаляющимся шагам, вся семейка участвовала в том, чтобы покончить со мной. Все братья и сестры. Стоило нанести удар раньше, но я ведь добрый парень, и это было ошибкой. С каждым мгновением я все глубже погружаюсь в темноту, которая окружает меня со всех сторон. Я тону в ней. Неужели я умираю? Но что это? Яркий голубой свет прорезает ее, и я слышу хорошо знакомый красивый женский голос в своей голове. «Как дела, мой милый?» Что со мной происходит? Наверное, мои мозги не справились с ожиданием смерти, и я спятил, вот что со мной происходит. Теперь я слышу голос своей матери, которая давно умерла. «Ты хочешь исправить свои ошибки?» Звучит новый вопрос. «Да». «Я дам тебе такую возможность, и пусть это станет моим последним благословением тебе, Дориан». «Ты можешь вернуть меня к жизни?» — спросил я. «Не совсем. Но в моих силах не дать умереть тебе в полной мере. Кто знает, возможно, когда-нибудь ты найдешь способ и силы вернуться к жизни». «Нет, похоже, я все-таки спятил и выслушиваю всякую бессмыслицу. Как можно не дать умереть, но не вернуть при этом к жизни? Все это лишь мой предсмертный бред». Два года спустя. Российская империя. Высшая школа магии Китеж. Кабинет директора школы. В небольшой комнате напротив горящего камина стояли два кресла. Одно из них занимал мужчина лет 40 с уставшими глазами. Это был виконт Темников. Во втором сидел мужчина постарше. На вид ему было около 50. Короткая стрижка, седые волосы и темные очки с прямоугольными стеклами, которые он крайне редко снимал. Его звали Иван Федорович Орлов. Он работал директором высшей школы магии Китеж. «Виконт, но ведь мальчику всего 12. Вы же знаете правила. Мы не можем принять его в школу до того, как ему исполнится 14. «Граф, я прошу вас сделать исключение в моем случае». Трясущийся Темников смотрел на директора умоляющим взглядом. «Просто не знаю, что мне делать, если вы откажете. Я совсем выбился из сил с этим мальчишкой. Хотя бы просто выслушайте меня, а потом уже примите окончательное решение». Орлову было жаль этого человека. Выглядел он и в самом деле крайне уставшим и измотанным. Вот только стоило ли тратить его время, а потом ответить отказом? Дураку ведь понятно, что Виконт просто пытается пристроить своего сына поудачнее. Темниковы не могли похвастаться ни богатством, ни титулами, ни особым даром. А значит, шансов оказаться в Китеже у его сына просто нет. «Александр Тимофеевич, я боюсь, что вы напрасно ехали в такую даль», — осторожно сказал он. «Вы ведь знаете, что в нашей школе учатся лишь самые лучшие. А дар вашего рода... Поймите правильно, я не хочу вас обидеть, но специалисты по эликсирам учатся в других местах». «Граф, я прекрасно осознаю все это и понимаю, какое место занимает наш род. Поверьте, я не питаю никаких иллюзий насчет этого разговора», — нахмурился Темников и хрустнул пальцами. «Именно поэтому и прошу просто выслушать меня». Орлов вздохнул и понимающе усмехнулся. За все время работы в этой школе он выслушал десятки таких вот отчаявшихся дворян. А может быть, их количество даже перевалило за сотню. Каждый из них пытался убедить директора в том, что именно его сын не такой, как все. Хотя по факту они не представляли из себя ничего особенного. Понятное дело, чего стоило одно лишь упоминание о том, что дворянин обучался в Китеже. Это говорило о многом и давало билет в светлое будущее. Однако правило есть правило. Здесь учатся только самые сильные одаренные, и это закон. Никто не вправе его нарушать, даже он. С другой стороны, может быть, Виконт не врет и хочет в самом деле рассказать нечто интересное. Ну а что, всякое бывает. Время у него есть, почему бы его не послушать? «Хорошо, Виконт, но расскажите мне вашу историю подробнее. И, может быть, я помогу вам. В конце концов, вы производите впечатление благоразумного человека, который не стал бы понапрасну тратить мое время». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — кивнул Темников и заерзал в кресле своей тощей задницей, пытаясь усесться поудобнее. «Хотя должен вам напомнить, что за все время существования этого заведения исключения делались лишь дважды. И все же я попробую». «В таком случае прошу вас, начинайте свой рассказ», — сказал граф и устроился поудобнее, приготовившись слушать. Виконт сделал паузу, будто размышляя, с чего бы ему начать, потом кивнул, промокнул губы носовым платком и не спеша начал говорить. «Скажу сразу, всю жизнь Максим рос самым обычным ребенком, и ничего необычного я за ним не замечал, но пару лет назад с ним начали происходить странности. Для начала у него проснулся наш семейный дар, а ведь ему в тот момент было всего 10. «Действительно интересный случай», — кивнул Орлов. «Но время от времени такое случается. У некоторых одаренных способности проявляются на несколько лет раньше. Это происходит крайне редко. Но ничего сверхъестественного в этом нет. Могу сказать лишь, что вам повезло с сыном. Это значит, что он как минимум станет великим алхимиком». «Да, какое-то время я и сам так думал», — мрачно усмехнулся Виконт. «До тех пор, пока не начали происходить другие странности. Слушайте дальше, граф. И не спешите с выводами. Я понемногу перехожу к самому интересному». «Не сомневаюсь, я весь во внимании», — заверил собеседника Орлов. «Там, где появлялся мой сын, начали происходить очень необычные вещи, и я бы даже сказал, зловещие. Ну вот, к примеру, однажды к нам в гости пожаловал барон Анучин со своим семейством. Как-то так случилось, что собака-баронесса укусила моего сына за ногу. Не прошло и пары часов, как она сдохла». «Баронесса?» «Слава богу, собачка, ваше сиятельство. И вот мне как раз совсем не смешно. Это лишь один из примеров, который я привел, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Мне кажется, что смерть всегда ходит где-то рядом с моим сыном. С некоторых пор я подозреваю, что кроме травологии и умения варить эликсиры, он обладает еще и темным даром». Темников посмотрел на пламя в камине и вздохнул. «Вот только не могу понять, как это возможно». «Ваши подозрения основываются не только на том случае, о котором вы мне рассказали». «Разумеется, нет», — сплеснул руками Виконт. «Со всеми, кто каким-то образом навредил ему, обязательно что-то случалось. Мальчишка Оболенский ударил его и вскоре сломал ногу. Она срослась как-то неудачно, и теперь он навсегда останется хромым. Дочь Гаврилова обзывала его поганкой, и теперь у нее не растут зубы. Совсем. А те, что уже были во рту, выпали все до единого. Поверьте, граф, таких случаев слишком много, чтобы все их перечислять. Все это так или иначе отголоски темного дара». «Любопытно», — усмехнулся Иван Федорович. «Кстати, почему девочка называла вашего Максима поганкой? Какое-то странное ругательство». «Ну, как вам сказать?» — смутился Темников. «Дело в том, что за последние 2 года у парня странным образом изменился цвет кожи. Раньше он был обычным ребенком. Ну, вы понимаете, розовые щечки, радостные глазки и такое прочее. Все время улыбался, как сейчас помню. А потом что-то изменилось, и его кожа стала бледной. Он стал таким же бледным, как мел. Вот девчонка и обзывала его так. Говорила, что он похож на бледную поганку». «Понятно, Виконт. Продолжайте, пожалуйста». «Еще он знает вещи, которым его никто не учил. И это тоже меня пугает», — сообщил Александр Тимофеевич. «Если честно, я даже понятия не имею, о чем он иногда говорит». «Знания не могут появляться сами по себе». «Само собой, он читает книги, много книг. Мальчишка перечитал всю нашу библиотеку в имении, а она у нас большая, не меньше 1000 томов. Я даже не представляю, как у него это все помещается в голове». Виконт посмотрел по сторонам, затем немного наклонился к Орлову и прошептал. «А иногда его интересуют совсем уж странные вещи, на мой взгляд». «Позвольте полюбопытствовать», — заинтересованно спросил граф. «Как-то раз он просил меня свозить его на экскурсию в морг. Представляете? Я понимаю, когда дети хотят попасть на аттракционы, в кинотеатр или что-нибудь в этом роде, но морг — ваше сиятельство». «Согласен, как для ребенка желание несколько необычное», — согласился Орлов. «Ну а в какие же игры он играет с другими детьми, Виконт?» «Да ни в какие», — мрачно сказал Виконт и вновь поерзал в кресле. «Он не играет с детьми, с другими детьми. Более того, мой сын всячески избегает их и предпочитает разговоры с людьми постарше». Граф посмотрел на Темникова и не нашелся, что сказать. А тот тем временем продолжил. «Какое-то время мы с женой думали, что у него какие-то проблемы с головой. Ну, вы понимаете, врачу его показывали, но оказалось, что он абсолютно нормален. Даже более того. Впрочем, это и так понятно. Он делает просто поразительные успехи в эликсирах. Безумец на такое не способен. Некоторые эликсиры, которые умеет изготавливать Максим, дались мне гораздо позже, причем лет на 5 как минимум». «Вот как?» — удивленно приподнял брови Иван Федорович. 5 лет — серьезный срок, господин Темников. Похоже, он у вас и в самом деле большой талант». «Да это бы ладно», — махнул рукой Виконт. «Но что вы прикажете мне делать со всем этим, если он и в самом деле обладает темным даром? что для него самое место здесь, а не в нашем родовом имении. Видите ли, темный дар — это не алхимия какая-нибудь, Александр Тимофеевич, — нахмурился граф. Как и любой сильный дар, он не может проснуться в мальчике раньше 14. Это невозможно по законам природы. Энергетический узор внутри его тела еще не полностью сформирован в этом возрасте. Ну и потом, откуда ему вообще взяться? Разве в вашем роду хоть кто-то обладал темным даром? Конечно, нет. Но вы же сами слышали, о чем я вам все время говорил. Должно же быть этому всему какое-то объяснение. Некоторое время мужчины молчали, каждый думал о своем. Например, виконт надеялся, что ему удастся убедить директора школы в правдивости своих слов, и он сможет избавиться от сына, который в последнее время стал для него обузой. Что касается его, то он даже не сомневался. В Максиме проснулся темный дар. И другого объяснения происходящему просто нет. Самое главное, чтобы в это поверил граф, а вот это уже от него не зависело. Ну и директору школы было о чем подумать. Вся эта история оказалась странной и нелепой. Откуда в мальчике мог проснуться темный дар? С чего вдруг? Такие вещи не происходят по щелчку пальцев. Это ведь не огненные пальцы зажечь, чтобы детишек удивить. Но если Темников говорит правду, и это все же произошло, что тогда? Вот это вопрос интересный. Тогда получается, что Российская империя получит еще одного одаренного с редчайшим даром, и мальчика нельзя угробить. Оставить его в доме виконта — верный способ на корню загубить способности юного гения. Здесь никак нельзя ошибиться. Если произошло чудо, и в ребенке в самом деле пробудился темный дар, а он сейчас не возьмет его в школу, может произойти непоправимое. Его способности либо угаснут, либо вырвутся наружу с катастрофическими последствиями, и виноват в этом будет только он. Надо же, прохлопал черного мага. За такое император по голове не погладит. Но ведь мальчишке только 12, а возраст поступления в школу 14 — это всем известно. Как быть? С другой стороны, были же такие случаи в истории школы. Правда, всего 2, и это были более слабые дары, но все-таки. Впрочем, для начала не мешало бы проверить слова Темникова. Вдруг все это чушь, и он просто водит его за нос. «Есть что-то еще?» — спросил Орлов. «Дохнут собачки, ломаются руки. Это все или имеются и другие странности?» «Как-нибудь», — пожал плечами виконт. «Рядом с ним часто что-то взрывается или ломается. Например, когда ему не хочется куда-то ехать, то машина не заводится. Поезда опаздывают или вовсе выходят из строя». «А корабли, разумеется, тонут», — усмехнулся граф. «Пока нет. Но ведь он еще ребенок. Боюсь, что в скором времени может начать происходить что-нибудь такое. Поэтому-то я и пришел сюда, ваше сиятельство. Поверьте, последнее, о чем я сейчас думаю, так это о славе, которую может принести ему этот дар, или о богатствах». Александр Тимофеевич смущенно уставился в пол. «Боюсь в этом признаться, но наша семья всерьез начинает опасаться его, понимаете?» Иван Федорович посмотрел на Темникова, который не решался взглянуть ему в глаза после сказанных слов. За все время работы в Китеже его впервые просят взять на обучение своего ребенка лишь потому, что боятся за собственную жизнь. Будто мальчишку сдают на поруки в колонию для малолетних преступников, а не на обучение. Неприятное ощущение. «Что же, должен сказать, вы меня заинтриговали, виконт. Где мальчик?» «За дверью. Я взял на себя смелость привести его с собой». «Ну, зовите своего уникума. Сейчас посмотрим на него». Я вошел в кабинет, на котором висела табличка. Директор высшей школы магии Китеж, его сиятельство граф Орлов Иван Федорович. Внутри меня ждал отец. А в соседнем кресле сидел незнакомец в темных очках. Наверное, это и был директор школы. Странный дядя. Зачем носить темные очки в помещении? Интересно знать. Но, несмотря на это, он мне понравился. Как и все это место. Наконец-то отец привез меня туда, где есть хоть что-то интересное, а не к очередному доктору мозгоправу. «Меня зовут Иван Федорович Орлов», — представился незнакомец. «Я магистр магии и по совместительству директор этого места». «Я догадался, ваше сиятельство. У вас же висит табличка на входной двери». «Молодец», — улыбнулся он. «Некоторые не догадываются. Знаешь, что это за место?» «Угу. Высшая школа магии Китиш. Здесь обучаются самые богатые дворяне». «Ты хотел сказать самые сильные одаренные», — поправил меня граф. «Хотя отпрысков обеспеченных семей здесь достаточно, спорить не буду. Но есть и не очень богатые. Их тоже хватает». «Ну, как скажете. Можно и так вопрос поставить. Вот только мне не очень понятно, что лично я делаю в этом месте. Даже если предположить, что отец каким-то образом уговорил директора взять меня в эту школу, то все равно еще рано. Сюда же можно пойти учиться лишь после 14, разве нет?» «Твой отец говорит, что у тебя проснулся родовой дар, и ты уже довольно неплохо смыслишь в травологии и изготовлении эликсиров. Будущий гениальный алхимик». «Я бы так не сказал. Думаю, мне еще есть над чем поработать». «Даже не сомневаюсь в этом», — согласился он. «И все-таки скажи мне, ты случайно не знаешь, какие вещества входят в обычный эликсир от кашля?» «Мать и мачеха, подорожник и солодка», — ответил я. «Это если стандартный эликсир. При желании его можно немного видоизменить в зависимости от вида кашля». «Неплохо. Очень даже неплохо», — улыбнулся директор. «Достойный ответ для 12-летнего молодого человека. Теперь давай немного усложним задачу. Раз уж ты занимаешься травологией, может быть, ты можешь рассказать мне что-нибудь о красном щитовике?» «Могу, только не очень много. Он ведь у нас не растет, а в книгах по травологии о нем написано совсем мало». «Ты какие книги имеешь в виду?» «Травологию для начинающих и первые уроки мастерства. Другие мне отец не давал пока еще». «На самом деле я, конечно, читал и другие книги. В интернете их достаточно. Вот только не нужно, чтобы отец об этом знал». «Как же ты тогда умудрился создать эликсир, рецепта которого нет в этих книгах? Твой отец говорит, что ты как-то сделал нечто особенное». «Был разок. Это я у деда в библиотеке пару вырванных страничек нашел между книгами», — соврал я. «Понятия не имею, откуда они там взялись». «Да? Хорошо, допустим. Ну и что же все-таки пишут про красный щитовик в тех книгах, которые ты читал?» «Произрастает в Северном Уэльсе. Собирать лучше ночью в последнюю неделю июля. Очень полезен при изготовлении мазей против ожогов. В высушенном виде хранить не больше пары лет. Потом он теряет свои свойства и становится бесполезным. По народным поверьям, если красным щитовиком натереть пятку в канун Рождества, то весь следующий год будет сопутствовать удача». Орлов склонил голову на бок. «Ну и что ты думаешь по этому поводу, Максим?» — спросил он. «Мази я из него не делал, врать не буду. А вот натирать им пятки — полный бред. Я бы не стал». «Почему это?» — уточнил граф. «Не существует ничего, что может приносить удачу». «Откуда тебе это известно?» «Из книги Дерека Стоффа «Ритуалы белой магии. Правда и мифы». Улыбка исчезла с лица директора школы, и это заставило меня немного насторожиться. Неужели я сказал что-то не то? «Вот как! Ну и где ты достал эту книгу?» — спросил он. «У моего деда есть такая в библиотеке. Разве ее нельзя читать?» «С чего ты взял?» «Ну, вы как-то строго спросили». В этот момент директор посмотрел на моего отца, и тот лишь пожал плечами в ответ. «Да нет, разумеется, ее можно читать. Просто скажи, а какие книги по магии тебе еще попадались?» «Вот этого я тебе не скажу. Слишком много вопросов. Так еще ты захочешь узнать про моего друга Дориана, который поселился во мне пару лет назад. Он не хочет, чтобы о нем кто-то знал». «Разные попадались, господин директор». «Ты в самом деле интересный молодой человек, Максим Темников. Твой отец оказался прав». Граф вдруг встал с кресла, сходил в дальний угол комнаты, что-то взял там и вернулся. В его руках был небольшой аквариум, в котором плавала пузатая оранжевая рыбка. «Это золотая рыбка», — сказал он. «Ее зовут Медея». Я равнодушно посмотрел на рыбу, которая лениво шевелила плавниками и пучила на меня глаза. «Ты случайно не можешь сделать так, чтобы она умерла?» «Зачем?» «Не беспокойся о ней. Я потом придумаю, как ее оживить», — заверил меня Иван Федорович. «Так что, можешь?» «Нет, не хочу», — покачал я головой. «Но я могу сделать вот так». Я посмотрел на рыбку и приказал ей выпрыгнуть из аквариума, что она тут же и сделала. Директор вдруг как-то странно посмотрел на меня, затем поднял Медею и положил ее обратно в аквариум, где она по-прежнему продолжила лениво шевелить плавниками. Интересно, она вообще заметила, что ненадолго покидала его? В комнате стало тихо. Взрослые молчали и переглядывались между собой, и все, что мне оставалось, — смотреть на рыбу, которая теперь забилась в дальний угол аквариума. Скукотища какая! «Слушай, Максим, я тут подумал», — заговорил, наконец, директор. «Тебе не хотелось бы остаться здесь на какое-то время? Мне кажется, в нашей школе должно понравиться такому парню, как ты». Магистр некоторое время смотрел на меня, затем продолжил. «Правда, все ребята у нас немного постарше. Но я слышал, так тебе даже интереснее, а? Что скажешь?» «Вообще-то я уже хожу в одну школу недалеко от нашего дома. Но здесь мне и правда нравится гораздо больше». «Вот видишь, как хорошо», — кивнул граф. «А насчет той школы ты не волнуйся. Твой папа там все уладит и скажет, что теперь ты учишься здесь. Маме тоже все расскажет, чтобы она не волновалась». «Ну, не знаю. А кормят у вас здесь вкусно?» «Пальчики оближешь», — усмехнулся Иван Федорович. «Между прочим, 4 раза в день, а по выходным лучшим ученикам двойная порция десерта полагается». Вот так я и попал в высшую школу магии Китеж.